Глава 61. Маша. Какой же я была дурой. Столько лет. Страдала по ненаглядному Богдаше. Бегала за ним, как собачонка. В институт из-за него поступила. На работу в логистическую компанию устроилась, чтобы видеть его каждый день. Где были мои мозги? Мне казалось, он моя любовь навечно. Он вся моя жизнь. Полная фигня. Главное в моей жизни — я сама. Это так просто, так логично и естественно. И как же глупо, что раньше мне это в голову не приходило. Богдан, Богдан. В моей дурной, бестолковой голове был только ветер и он. А сейчас я как будто прозрела. Когда Рома спросил, зачем мне эта работа, меня как будто пыльным мешком по голове огрели. И правда, зачем? Это работа, это учеба, это все. Вся моя жизнь крутилась вокруг Богдана. Ну ладно, почти вся. Надо все изменить, надо начать жить по-другому. Но как? Чего я сама хочу и чего я стою сама по себе без этой дурацкой детской влюбленности? Я никогда всерьез об этом не задумывалась. Я просто плыла по течению. Раньше была школа. Ну, все ходят в школу. Училась я нормально, но звезд с неба не хватало. Увлечений особых у меня тоже не было. Ходила на разные секции и все довольно быстро бросала. Ну, училась я гонять на мотоцикле, стрелять, плавать, бегать, прыгать, лазать по всяким препятствиям и немного драться вместе с братьями. Но это все папа, его заслуга. Мама научила меня готовить, и это мне всегда нравилось. Рисовать — это я не очень люблю, но умею. И даже шить и вышивать могу. Просто маме хотелось научить меня чему-то женскому. В противовес папиным пацанским занятиям. Институт стал для меня второй школой, таким же бессмысленным времяпрепровождением. Я просто ходила на пары, чтобы увидеть там Богдана. Изучала какие-то предметы, сдавала какие-то экзамены и вообще не задумывалась, зачем мне это надо. Пора задуматься. Мне не нужна работа в логистической компании, и учиться на логиста я не хочу. Это точно не мое. Самое время перевестись куда-нибудь сейчас, после третьего курса. Вот только куда? Чем вообще я хочу и могу зарабатывать на жизнь? Я бродила по городу несколько часов. Впервые в жизни всерьез размышляла о том, что делать дальше. Чувствовала, как во мне что-то меняется. Кажется, я взрослею. И все это благодаря Роме. Платье? Свадебное платье? Это точно перебор. Я помню, босс предлагал сделать фейковые свадебные фото назло Богдану, но я не думала, что он решится на это на самом деле. Да я уже и не хочу мстить, меня отпустило. Может, я еще злюсь на Богдана, но на себя я злюсь гораздо сильнее. Сама дура, сама во всем виновата. Никто меня не заставлял, даже Богдан. Он отбивался от меня как мог. На платье такое красивое, да еще и эта Катя. Рома совсем с ума сошел. Стилиста нанял и фотографа. Надеюсь, он платье на прокат взял, а не купил. Катя действует так быстро, что я не успеваю прийти в себя. Буквально 5 минут, и платье уже на мне, а она укладывает волосы и наносит на лицо легкий мейк. Красиво. Я такая красивая. Стройная, свежая, нежная, как невеста. Даже немного жалко, что не настоящая. Фотограф — это понятно. Рома тоже нужен для фоток. Но что здесь делает Олег? И кто эта женщина в вечернем платье с красной папочкой? Я не успеваю ничего спросить. Меня берет в оборот фотограф, и я чувствую, что это будут просто офигенные фотки. Я так увлекаюсь процессом, что забываю обо всем на свете. Но в какой-то момент ловлю взгляд Романа и внезапно смущаюсь, краснею до корней волос. Он слишком откровенно раздевает меня глазами. Я чувствую, что он уже снял с меня платье и мысленно вытворяет такое. Боже. Да, я хочу, чтобы он сделал все, что сейчас представляет. Он невероятный, сумасшедший, раз решился на эту безумную фотосессию. И я ему нравлюсь. Из-за Богдана я как-то не осознавала. Он мне тоже очень нравится. Он действует на меня как шампанское. Ударяет в голову. Пьянит, будоражит и сводит с ума. Мое тело давно подает совершенно ясные сигналы, а я их упорно игнорирую. Хватит страдать фигней. Сегодня же ночью. Я представляю все это и... Подождите, согласна ли я стать женой? Нет. я внезапно очнулась. «Что тут происходит вообще?» Лепечу растерянно и замечаю, что мы с Ромой остались одни. Все остальные, включая тетеньку, которая, оказывается, должна была нас регистрировать, куда-то делись. «А на что похоже?» Иронично подняв бровь, спрашивает он. «Свадебное платье, цветы, шампанское, фотограф, кольца». «Кольца?» «Конечно». Он достает из кармана два кольца и демонстрирует мне. «Боже, ты сошел с ума?» «Я в полном сознании и в адеквате, и я твердо намерен на тебе жениться». «Ром, подожди, куда ты так торопишься?» «А чего тянуть?» «Я только решил разобраться со своей жизнью, стать самостоятельной и независимой, понять, чего я хочу, сама». «Это все очень похвально, Машенька, я тебя полностью поддерживаю. Ну так скажи мне, чего же ты хочешь?» «Тебя», — слетает с моего языка. У Ромы от удивления отваливается челюсть и чуть ли не брызжут слюни. «Я хочу тебя», — повторяю еще раз. «Давай не будем жениться, а просто устроим сегодня незабываемую ночь». «Не выйдет, Машенька, я тебе не какой-то вертихвост, я без штампа в паспорте не дамся».